Глава третья. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикуры-4. Станция Рикуры-4. Седьмой верхний уровень. Жилая зона. Несколько минут спустя. «Он сбежал куда-то сюда!» — слышу чей-то голос. Это явно преследователи из первой группы, те, что к матерым убийцам не имеют никакого отношения. Вторых, видно, не было. Вернее, не так. Они были тут, но не лезли в выбранное мною место. Засели на дальних подступах и затаились. Изучают обстановку и проводят разведку местности. Что вполне очевидно. По крайней мере, как для них, так и для меня. Тут даже не слишком далекий человек догадается, что выбрал я эту непонятную захламленную свалку не просто так. Я или хочу сбежать через нее каким-то только одному мне известным способом, ведь сами они его не видят, или, что тоже нельзя исключить, готовлю своим преследователям какой-то сюрприз. В том, что я заметил слежку, уже можно было не сомневаться. Я явно уходил от погони, хотя есть и более простое объяснение, почему я выбрал именно этот уровень. Они лучше контролируются службой безопасности. Но коль мое преследование до сих пор не прекратили, то значит, они или знают, что тут можно сегодня работать без особых проблем, не опасаясь службы безопасности станции, или, что более вероятно, уверены в том, что их прикроют сверху. Так, вижу, что вторая группа осторожно пошла на сближение. Значит, они уже вычислили, что отсюда я никуда деться не смогу и буду действовать как при захвате окопавшегося и готового к обороне противника. Но, видимо, к первой группе преследователей это не относилось. Они вели себя как обычные штурмовые боевики, работающие по простой и понятной схеме, а потому лезли на пролом. Я не говорю, что это плохие бойцы, нет, но вот сейчас они явно действуют не по своему профилю. Хорошо, что еще? Да, трое уже на территории этого достаточно компактного дворика. За пределами площадки осталось еще пятеро из этой группы и шестеро из второй. Какое-то не слишком равнозначное разделение, но мне это особо не важно. Необходимо, чтобы они все оказались тут, а значит, меня должны обнаружить, но не схватить. Те, кого я обозначил как боевиков, в любом случае ломанутся на помощь своим и попытаются меня взять. Тогда как убийцы или возьмут под контроль все подходы, что плохо, в этом случае они сюда не полезут, или постараются быстрее завершить дело, на которое их отправили. Но чтобы сработал первый случай, они должны четко понять, что первая группа с их прямолинейной тактикой не справляется. Так, понял, действуем. Станция Рикура-4. Седьмой верхний уровень, жилая зона. Примерно в то же самое время. Говорит первый один, перейдя на командную волну, через нейросеть начал отчитываться боец, облаченный в защитный костюм. «Тут никого! Он куда-то делся!» Ему не нравилось это подкрепление, что им выдали для усиления отряда. Но наниматель требовал именно согласованных действий со второй группой, а потому сержант со своими людьми вынужден был тесно с ними сотрудничать. «Мы контролируем все выходы из этого тупичка», ответил ему спокойный голос главы их помощников. «Объект все еще на территории комплекса. Ищите!» Боец чертыхнулся и пробормотал. Навязали на нашу голову. И, обернувшись к стоящему рядом с ним еще одному бойцу, сказал. «Наши друзья и командир», — кивнул головой в сторону выхода с этой площадки, — «утверждают, что он все еще здесь. Прочесываем дома». И сам первый выдвинулся в сторону ближайшего зева, ведущего внутрь заброшенного дома. Несколько шагов вперед, и его отвлекает какой-то шум, который уловили динамики защитного костюма. Боец резко разворачивается в обратную сторону, но еще до того, как он успевает отреагировать или что-то сделать, раздается сильнейший вопль одного из его людей. «Что?» — быстро и резко обращается сержант к ближайшему члену своего отряда. «Это Килхан», — отвечает тот. «Они с братом должны были проверять соседнее здание. Крик раздался оттуда». «За мной!» — скомандовал сержант и выдвинулся в нужную сторону, знаками показывая взять выход из ближайшего дома под контроль. «Не суйтесь туда!» — вдруг пришел приказ со стороны одного из помощников. «Первыми пойдут наши люди. Возможно, это засада». «Сержант!» — посмотрел ближайший к выходу наемник. «Ждем?» «Не тупи, Ргуф!» — проворчал вояка. «Если захват противника осуществят их люди, то по договору вся премия уйдет им. Нам же достанется лишь оговоренный в условиях контракта гонорар. Двигаем!» И показал в сторону темнеющего контура дверей. «Осторожно всем! Двигаемся с разведкой. Ты, Пукок!» И сержант указал на высокого гиганта, полутролла, первый. «На тебе самая толстая броня. Бери!» И командир отряда протянул ему также еще и портативный генератор силового щита. «Активируй щиты обязательно. Если что, соберешь весь урон». «Понял», — кивнул этот огромный парень, после чего сразу выдвинулся вперед. Пара мгновений, и он, так же, как и первая двойка, пропал за стенами этого не слишком и большого дома. «Чисто!» — через пару минут ответил их танк-разведчик. «Либо его тут нет, либо он прячется где-то еще». «Ты нашел тела наших?» — удивился сержант. «Только одно лежит внизу лестницы», — произнес он. «Второго не обнаружил, но я больше и не проверял. Держу под контролем лестницу и коридор. Жду». «Принято, спускаемся», — подтвердил сержант и дал команду своей группе на выдвижение. Лестница, на удивление, оказалась очень длинной. «Похоже, отсюда можно и через подвал избежать», — наконец сообразил сержант то, что не давало ему покоя. Вот почему этот незнакомец выбрал именно эти дома. Они уже на первом этаже. Ага, вон и их танк. Как и обещал, прикрывает лестницу и небольшой коридорчик перед ним. Лучше окликнуть. «Ргуф, мы приближаемся», — сообщил о своем подходе бойцу сержант. Но тот никак не отреагировал. Похоже, уже вошел в состояние транса и максимальной боевой готовности. «Это танк!» — показал перед собой сержант. — «Занимаем позицию около него». Остальные по одному стали продвигаться в сторону замершего у начала коридора бойца. Сержант шел первым. Вот что-то показалось ему странным. «Танк!» — уже на командной волне обратился сержант к Ргуфу. «Отзовись!» Но в ответ все то же молчание. Два шага вперед, и вот он стоит напротив замершего бойца своего отряда. «Тарк, это не транс!» — догадывается сержант и хочет что-то произнести, как чувствует внезапный укол себе в район шеи. Тело перестает слушаться, разум не может обратиться к нейросети. Но и сам сержант не потерял сознание. Падая, он заметил, что все остальные его люди уже так же, как и он, лежат на полу этого подвала, а в сторону лестницы поднимается тот самый мусорщик, которого они и вели. Командир второго отряда был прав, тут засада. Но ошибался он в одном. Устроили ее не тех, кому и должен был заманить их этот мусорщик, а он сам. Да и не мусорщик это вовсе. Теперь в этом сержант был полностью уверен. Станция Рекура-4. Седьмой верхний уровень. Жилая зона. Примерно в то же самое время. «Шеф, эти идиоты сунулись туда сами!» — доложил один из отряда, который вроде как значился прикрытием операции. Хотя на самом деле наниматель именно им приказал провести захват цели, а потом и устранить их временных союзников. Этой команде заказчик доверял, они на него работали уже не один раз, и потому связался с ними через посредника. «Вижу», — оглядывая пустой дворик, произнес высокий аграф, смотря вперед. «Теперь придется лезть туда самим, и у нас не будет никакого живого щита». «Не проблема», — протянул один из подчиненных аграфа. «Можем взять кого-нибудь из местных. В доме справа есть пара человек. И говоривший показал в нужную сторону. Можем притащить их. Делай, кивнул тому Аграф и посмотрел в сторону входа. А я пока кое-что проверю сам. После чего вытащил из сумки на поясе небольшой контейнер, в котором лежало несколько небольших камней. «Этот!» — пробормотал он, беря один из камешков в руку и прикрыл глаза. Так он простоял примерно что-то около 5 секунд, после чего встрепенулся. «Там их 7, — уверенно произнес Аграф, обращаясь к своим. «Столько же, сколько было и наших!» И, усмехнувшись, добавил, поглядев в сторону прохода. «Видимо, все вояки мыслят одинаково!» Подумал еще пару мгновений и по внутреннему каналу передал схему подвала здания. Точками отмечено местоположение засады. Встали грамотно. Наших союзничков там, похоже, и взяли. Поэтому пустим перед нами щиты. Они соберут весь первый урон. Потом гранаты и уже мы. Объект брать живым. В целом он не нужен, но должен соображать. Понятно. И Аграф посмотрел на невысокого крепыша. «Тебя это больше всех касается, телок!» «Шеф, да я ничего!» — постарался отмазаться крепыш. Но никто не поверил этому садисту. «Учти, я предупредил!» — спокойно сказал ему Аграф. «Если из-за тебя провалим дело, я тебя даже не грохну!» И он зло усмехнулся. «А просто отдам заказчику!» И почему-то все мгновенно поверили, что это намного хуже, чем просто умереть даже в мучениях. Как раз в этот самый момент на площадке появился тот, кто и ушел за их заложниками-пленниками. «На девок клюнут лучше и реагировать будут заторможенно», прокомментировал этот щуплый боец с лицом, изрезанным шрамами и хищными злыми глазами, после чего выпихнул под всеобщие взгляды 2 молоденьких девушек, в разорванной одежде. «Нормально!» — кивнул Аграф и сразу спросил. «Что так долго, злой?» «Первый дом был под сигнализацией», — ответил ему человек. «Так что туда не полез, пришлось поискать другой. Секторы пока за нами, так что если самим ничего не активировать, из охранных контуров или датчиков слежения, то и не спалимся. Этих увидел в окно, правда, были не одни. Завалил какого-то старика и бабу, а этих решил взять. Они подходят идеально». Девушки, видимо, не знали, какая судьба постигла их родителей. А кто еще могли быть те, кого завалил тот, кого Аграф назвал злым? И потому младшая из них начала тихо всхлипывать. Вторая пока держалась, но это недолго. «Надо их подготовить!» Небрежно махнул Аграф одному из своих. Тот кивнул и, неторопливо подойдя к первой девушке, резко выбросил руку вперед, ударил ее по лицу и так несколько раз. Вторая, та, что помладше, уже ревела в полный голос. «Достаточно!» — раздались спокойные слова Аграфа. Сейчас он обращался к ним обеим. «Если будете слушаться и поможете нам, то, как мы тут закончим, отпустим вас. Иначе...» И он показал на злого. «Я отдам вас ему. И вы еще пожалеете, что он не грохнул вас вместе с вашими ублюдочными родителями. Поняли?» — резко заорал он, оказавшись практически у самого тела лежащей на полу девушки. «Отвечать, тварь!» «Да», — попыталась та в ответ кивнуть головой. «Мы все сделаем. Только не трогайте Айю». Аграф растянул губы в хищной улыбке. «А это все теперь зависит от тебя!» И он с силой пнул ее по животу. «Вставай! Чего разлеглась? Мы теряем время!» После чего показал им в сторону входа. «Все, что от вас требуется, это идти перед нами. Когда выйдем оттуда, мы вас отпустим». Девушки явно не поверили им, по крайней мере, старшая. Она перестала всхлипывать и только морщилась от боли, держась за бок. А вот вторая все еще ревела. «Пошли!» — рявкнул Аграф и пихнул их вперед так, что избитая девушка, не удержавшись, упала в проем. «Вставай!» — пнул ее какой-то из людей по ноге. а то и второй достанется». Девушка с очень большим трудом поднялась, опираясь на стену, и стала спускаться вниз. «Быстрее!» — поторопил ее Аграф. Она как могла ускорила шаг. И вот они уже практически дошли до места, где отряд поджидает засада. «Приготовились!» — передал по нейросети тот, кого эти люди, а люди ли, называли шефом. «Они нас ждут!» И дал команду вытолкнуть живой щит вперед. Девушки даже не успели сообразить, как оказались за поворотом. «Что такое?» — удивился Аграф. Однако дальше он додумать не успел. Удар и темнота. И вперед из-за его спины выскользнула едва заметная тень, которая не дала осознать случившееся не только шефу, но и тем, кто его так называл. А потом тень шагнула вперед. Станция Рекура-4. Седьмой верхний уровень. Жилая зона. Примерно в то же самое время. Гира отчаянно трусила, но еще больше она боялась за свою младшую сестренку Айю. Она не верила словам этого Аграфа с холодными глазами, но выхода у нее не было. Она не знала, что сделать. Нейросети им заблокировал тот, кто убил их родителей, еще когда они были в доме, надев на шеи какие-то непонятные ошейники. «Такие же, как у рабов-агарцев», — вспомнила она какой-то из фильмов, который иногда смотрела по визору, но никогда Гира не предполагала, что и на ней самой может оказаться подобный. «Ненавижу», — подумала она, глядя на говорящего с ними Аграфа. А потом он указал в ее направлении кому-то из своей банды. «Сейчас», — сжала она губы, — «это произойдет сейчас». Но нет, ее начали избивать. Это было не то, чего она ожидала. Но это лишь пока. Айю еще не трогали. Но ее и не нужно было запугивать. Она и так уже была испугана сверх всякой меры. Тихо, сквозь боль и удары, пыталась успокоить ее Гира. «Не плачь. Мне не больно. Все будет хорошо». Тут удары прекратились, и этот Аграф сказал, что отпустит их, когда они выйдут из подвала заброшенного здания. Теперь девушка поняла окончательно, что их живыми не отпустят. Она не думала, как спасти себя. Она пыталась придумать хотя бы какой-то план, который бы позволил выжить сестренке. Из-за этого она на мгновение притормозила и получила сильнейший тычок в спину, который едва не сбросил ее с лестницы вглубь подвала. «Держись!» Переживая боль от падения и последовавшего за ним удара, повторяла себе девушка, пытаясь подняться. «Идем!» Взяв сестру за руку, негромко сказала она Айе разбитыми губами. «Если мы сделаем, что они сказали, нас отпустят». Она старалась говорить убедительно, иначе сестренка не поверит, и потянула ее вниз. Пусть лучше она, насколько можно, остается в неведении, и у нее будет надежда, чем эта черная тоска, что начала сжигать ее собственную душу. Вот они прошли уже всю лестницу и спустились в подвал. Гира не понимала, зачем они могли понадобиться этим бандитам. Если бы их хотели изнасиловать, сделали бы это еще дома или там, наверху, но тащить их сюда, вниз... Хотя она понимала, что сделано это неспроста. Но вот причина. Гира — обычный медик на станции. Она не была боевым офицером, чтобы как-то более-менее адекватно отреагировать на подобную ситуацию или оценить ее. И уж тем более у нее не было опыта для действий, которые необходимо совершать, оказавшись в таком положении. Неожиданно ее и Айю выпихнули вперед, и они оказались за поворотом коридора. У стен сидят какие-то люди, они держат в руках оружие, но направлено оно в сторону выхода. К тому же на появление девушек эти неизвестные даже не среагировали. «Гира», — тихо спросила Айя, — «что нам делать?» И только она задала этот вопрос, как Гира почувствовала чье-то присутствие у себя за спиной. «Тихо!» — раздался негромкий мужской голос. «Не оборачивайтесь. И, заметив, что Айя пытается что-то разглядеть перед собой, он добавил: «Это были плохие люди, как те, так и эти». Немного тишины, а потом он продолжил: «Я сейчас вас выведу наверх и объясню, как дойти до безопасной зоны. Но вы не входите туда. Мне нужно 30 минут, дайте их мне». И неизвестный замолчал, ожидая ответа. «Хорошо», — кивнула Гира. «Спасибо». Девушке показалось, или она действительно услышала искреннюю благодарность в словах неизвестного. Только вот благодарить должны были они, а не этот мужчина, которого они даже не видели. «Пойдемте», — сказал неизвестный, и девушки развернулись, но у них за спиной никого не было. Правда, вновь раздался голос, и опять он звучал откуда-то из-за спины. «Идите, я провожу вас до выхода, а потом направляйтесь в сторону главной улицы. Это недалеко, буквально за выходом из этого тупичка. Потом пройдите по ней 300 шагов. Когда их пройдете, то остановитесь и подождите то время, что я у вас попросил. После этого сделайте еще 20 шагов вперед, и вас засечет система безопасности станции. Охранные дроиды и сотрудники службы безопасности будут у вас уже через 2 минуты. Тогда им все и расскажете». «И о вас тоже?» — спросила Гира. «Если хотите». Она почувствовала, что неизвестный пожал плечами. «Это не имеет существенного значения». «Я поняла», — кивнула она. Мужчина не опасался, что его смогут хоть как-то опознать, так как он был полностью уверен в том, что нигде не засветился. И они пошли. Гира все время чувствовала незримое присутствие этого неизвестного. Даже когда они покинули проклятые развалины домов, она ощущала на своей спине его взгляд. Но когда обернулась, чтобы увидеть его, то в проходе двери, ведущей в подвал, была лишь одна тьма. «Он просил подождать тут», — тихо дернула ее за руку Айя. «Да, я помню», — повторила Гира, а потом еще раз посмотрела в сторону подвала. Ей показалось, что как раз сейчас там мелькнула чья-то фигура. «Спасибо», — тихо повторила она и прижала к себе младшую сестренку. Ровно через 30 минут Гира и Айя уже находились в зоне контроля станции, и девушка слышала, как в их сторону по одной из улиц несется охранный дроид. Но больше ее интересовало, кто был тот неизвестный и успел ли он сделать, что хотел, а потом уйти. Станция Рикура-4. 7-й верхний уровень. Жилая зона. Примерно в то же самое время. Осмотреться кругом и выбрать наиболее удобное место. Сначала мой взгляд зацепился за поворот, но оттуда нападение будут ждать в первую очередь так же, как и с тыла. А потому и проконтролируют эти направления в первую очередь, так что они отметаются сразу. За спиной лестница и стена, в которую она упирается. Про нападение в лоб не стал и думать, это боевики. Они привыкли к такому стилю боя, и потому прорваться сквозь их огонь будет сложно. Хотя я и так отключу их оружие, мне не нужны случайности. Так что оставлю этот вариант на крайний случай. Что еще? Остаются стены и потолок. Непонятно, что там, нужно отойти немного назад. Отхожу практически к самой дальней стене. Опа-на! А вот про это я и не знал. Даже сканер нейросети и скина не заметил такого интересного подарка. А значит, не заметят и другие. И я оглядел уже картину в целом. Удобная тут лестница. Со стороны смотришь, вроде упирается в самую стену. Но на самом деле за ней небольшая щель. И не заметил бы ее, если бы не отошел именно сюда. Проверяю ширину. Хорошо, что ее вполне достаточно для того, чтобы в нее без особого труда проскользнула моя фигура. Все, я к встрече готов. Если сканер не заметил этого естественного тайника, то и меня в нем не заметят. Конечно, если не будут искать именно меня и с помощью сканера биологической активности. Но тут придется или маскироваться на уровне матрицы, Есть у меня такая способность. Или уничтожить само сканирование. Нет, лучше замаскироваться. Тогда готовимся. Что в моем случае лучше? Камень или металл? Мне может потребоваться скорость, а камень слишком медлителен. Это я уже заметил в прошлый раз. Тогда как металл по своей скорости практически не уступал мне в реальной жизни. Что, в общем-то, странно, оба материала, по идее, были неживыми элементами, только вот с различной структурой. В общем, мне нужен металл. Вхожу в транс и настраиваю свое сознание и восприятие на образ куска живого металла, текучего, холодного и бесчувственного, и такого же неуязвимого, готового разрушать и покорять, сминать и подавлять. Дьявол, а вот это плохо. Металл слишком скор на решение и какие-то свои мысли. Хотя о чем это я? Я и есть этот металл, и это именно мои мысли, и это я полностью контролирую как его, так и свое тело. Несколько мгновений, и сознание приобрело четкость и ясность. Все. Я взял себя под контроль. Видимо, чем с более динамичным элементом ты работаешь, тем больше перенимаешь его свойств. Нет, не то. Тут что-то другое. Например, сейчас. Почему у металла они столь странные? Непонятно. Или это связано с тем, что я стал лучше работать с этим странным принятием свойств того или иного элемента? Интересно. А сам я как сейчас выгляжу со стороны? Этого я тоже не знаю. Ну да ладно, нужно это просто иметь в виду. А пока ждем. Я даже не понял, сколько прошло времени. Вроде как по часам и немного. Но разум совершенно отказывался воспринимать время как какое-то физическое свойство реальности. Он знал, что оно есть, но надо мною оно практически не властно. Ладно. Главное, что оно есть, и другие подчиняются его законам. Не знаю, сколько прошло этого самого времени, хоть и вижу какие-то символы, его обозначающие, но все равно не могу их как-то интерпретировать или воспринять. Странно, камень был слишком другой. Там точно я мог определить время, которое находился в этом состоянии, но при этом... Там было вселенское спокойствие и непоколебимость. О, вот то, что я жду. Ко мне лезут двое. И они не такие, как я. Они хрупкие, они слабые. Одного удара хватит, чтобы сломать любого из них. Но они нужны живыми. Не понимаю, зачем, но их жизнь не должна покинуть эти хрупкие оболочки. Пропускаю эти две живые точки, горящие ярким огнем, вперед. Опять что-то новое. Раньше я видел метрические матрицы, но они у меня не имели столь четкого разделения. Я не мог с такой большой точностью сказать, живет ли в них жизнь или нет. Черт, тут-то до меня и дошло. Это заработали те свойства, что достались мне от вампира. Именно он и чувствовал жизнь и ее присутствие. Я же просто более качественно обрабатываю полученные данные. Идем вперед. Это как раз и есть та приманка, на которую должны клюнуть остальные. Понял я, именно поэтому мы и сохраняем в них жизнь. Ну и еще мне нужна информация. О, странно, металл вполне знал и что такое данные, и что такое информация, и необходимость ее получения его не удивила. Вернее, меня не удивило. Так, работаем. На идущих впереди телах подсветились какие-то точки. Нанести удар необходимо туда, сразу сообразил я. И сделав еще один шаг, я замахнулся. Удар! И первое тело беззвучно заваливается вниз. А вот на втором обозначено две точки. Удар! И прямо из вытянутого пальца выстреливает тонкая игла. Огонек жизни замирает на месте. Но мне нужно больше. Жизнь должна приманить другие жизни. А потому еще один удар. Теперь игла превратилась в длинный штырь. который воткнулся куда-то в область поясницы. По тому месту разнесся сильнейший звук, источником которого был этот очаг жизни. Приблизительное время отказа 80% внутренних органов 40 минут. Появилась чужая и какая-то чуждая мысль в моем сознании. Через 41 минуту повреждения, полученные объектом, приобретают фатальный характер и наступает смерть. Так, опять это эфемерное время. Но я не знаю, сколько придется тут ждать. Но знаю, что ждать потребуется именно тут. Однако я совершенно не тороплюсь. Мне некуда спешить. Но необходимо кое-что сделать. Оттаскиваю молчаливую жизнь назад. Ну а вторую просто валю вниз. Мне все равно, откуда она будет издавать свои звуки. Все, теперь ловушка начала захлопываться. Не успел я еще расслабиться и начинать получать удовольствие от провала в небытие, которое и давал мне металл, как послышался грубый шум, а у меня в голове зазвучали голоса. Один предупредил второго, а первый просто проигнорировал это предупреждение. И эти нетерпеливые, они такие же, как и я, все время не могут усидеть на одном месте, послали сюда еще одну жизнь. Жду и действую так же. Вот она передо мной. Еще один источник жизни, и он движется вперед, несколько шагов. Жизнь не чувствует металл, ведь я совершенно не издаю никаких шумов. Зачем металлу шум? Он может прожить и без него. Зачем ему звуки? Он их все равно лишь воспринимает как набор колебаний, не больше. И я наношу новый удар. Так, это тот, кто должен был найти оставшуюся тут жизнь. Вспоминай, что-то ты хотел с ним сделать. Да, мне теперь нужно заманить сюда остальных. И как я хотел это сделать? А вот воспоминания моего реального сознания попадают в разум металла очень плохо. Их практически нельзя прочесть. Да, вспомнил. У меня есть что-то, что заставит эту жизнь выполнять мои команды. Смешно. У металла есть чувство юмора. Металл заставляет жизнь что-то делать. Обычно все наоборот. Эта жизнь оживляет металл. Ну да ладно. Где то, что мне нужно? Достаю из своей странной поверхности какой-то маленький камешек. И это то, что мне нужно? Да. И в голове проплыла полная цепочка необходимых действий. Полностью выполнил ее. Смотри-ка, сработало. Жизнь говорила о том, что и просил я, а также дублировала переданные мне звуки, и я их понимал. Странно. Неужели и во мне стала пробуждаться жизнь, а потом появились еще, и их постигла та же участь? Они мне были нужны живыми, но и только. После этого в сознании возник образ, который требовалось реализовать. Меня будут искать, и я должен был уничтожить всех до того, как они найдут меня или будут вести поиски где-то в другом месте. Поэтому расставил сосуды, в которых тлела жизнь нужным способом. Теперь ждем. Опять ждем. И я погрузился в сон. Резко открываю глаза. Черт, что это было? Я осматриваю себя. Вроде все так же, как и обычно, но нет, теперь я чувствовал присутствие жизни, так же, как и несколько мгновений назад. А заставил меня выйти из транса странный сканер, который я уже встречал и не раз. Но вот только не здесь. Это было в мирах Даага. Кто-то наверху воспользовался магией. Осматриваю метрические матрицы. Так, не понял, среди них есть аграф, и он с неплохими задатками мага. Именно от него и исходила поисковая волна, но она прошла мимо меня, даже не заметив. Посмотрел по времени. С начала операции прошло чуть больше 5 минут. Проверил, все ли готово к встрече. Я даже эти будущие живые растения расставил и рассадил именно так, как нужно. Сейчас пойду. Но нет, они однозначно кого-то или чего-то ждут. Ага, Вижу, как приближаются еще три метрические матрицы, и две из них женские. Одна даже ближе к ней, чем к остальным девушкам. Получается, что там девочка и кто-то чуть постарше нее. Они что, и поразвлечься решили? — удивился я. Но нет, не похоже. Хотя да, я понял. Им нужны были эти вояки, чтобы собрать весь первый урон. Значит, и эти девочки нужны им для того же, что, в общем-то, верно. Детей и женщин мужчины на подсознательном уровне стараются защищать. Это в нас еще от пятикантропов. Ну или кем там были наши предки? Они — основа продолжения рода любого, в отличие от того же мужика, который вряд ли сам сможет родить ребенка. Значит, их поведут вперед и, скорее всего, пустят за поворот первыми, ведь там они и должны были заметить засаду. И в этот момент начну действовать я. Девушек как раз не будет видно с этой стороны коридора. Ждать пришлось недолго. Противник явно догадывался о судьбе предыдущего отряда и потому шел со всей осторожностью. Только вот мой закуток они все-таки так и не проверили. Доверились проведенному сканированию. Выдвигаемся. Несколько приставных шагов. Все противники — модификанты. Но они не успевают даже пошевелиться, как я их отключаю. Странно, скорости реакции возросли многократно. Такого не может быть. Тело работает идеально. Но тут что-то непонятно. Его будто значительно преобразовали и модернизировали. И это я даже еще не перешел в ускоренный режим. Удар! Еще удар! Вот полег и аграф. Шаг вперед и вырубить две первые фигуры. Все. Даже как-то не верится. Я, конечно, прекрасно оцениваю и знаю свои возможности, но они значительно возросли. И это что-то непонятное. Быстро проверяю свою собственную метрическую матрицу, мама родная. У меня на уровне метрической матрицы изменились многие параметры и прописались свойства живого металла. Даак о таком тоже не рассказывал. Да я и не уверен, что он такое хоть раз видел или встречал. Я сейчас хоть и живой, но мои кости, жилы, мышечные ткани, кожный покров, да в общем все, преобразовались в какой-то странный биометалл. Я такого даже представить не мог. Меня сейчас чисто теоретически можно убить, но для этого нужно очень, ну очень сильно постараться. Например, если главным калибром линкора по мне в упор шарахнуть. Да, констатировал я, мне теперь лучше докторам в руки не попадаться. Интересно, по фактуре кожа такая же, как и обычно. Черт, мне срочно необходимо узнать, как я выгляжу. И не превратился ли я в двойника терминатора из живого металла. Однако никаких особых изменений в функционировании моего организма ни нейросеть, ни Кира не заметили. Хотя, с чего бы? Это изменения, прошедшие на уровне матрицы. Теперь это и есть мое обычное нормальное состояние. Ладно, придется и с этим разбираться не сейчас. В данный момент... Там дальше по коридору стоят две напуганные девушки. Нужно им помочь. Иду вперед, а через пару минут вывожу их наверх, проследив за тем, чтобы они дошли до безопасного участка. Все, пора возвращаться. Еще раз посмотрев им вслед, спустился. Мы договорились, что они дадут мне полчаса. Этого времени мне должно хватить. Станция Рекура-4. Какой-то заброшенный склад на 8-м уровне. Через полчаса. Так, нужно обмозговать то, что мне удалось вытащить из этих ребят. Во-первых, по деньгам. Тут меня ждал большой сюрприз. Оба отряда подкинули мне значительный такой капитал. Суммарно набралось практически 300 миллионов кредитов. И 200 из них принадлежали, догадайтесь, кому. Все правильно, а графу. Посмотрев на эту крупную сумму и вытащив из воспоминаний этого самого шефа то, что родителей девочек завалил его подчиненный, да еще и косвенно по моей вине, я решил передать им 200 миллионов. Вернее, получилось чуть поменьше, но я думал, и этого будет им достаточно. С такими деньгами они смогут спокойно перебраться в более безопасный район или после того, как все тут закончится, куда-нибудь на территорию Содружества. Они это заслужили. Да и на то, чтобы поднять младшую девочку, денег тут должно хватить с избытком. Надеюсь, старшая это сразу поймет. Дальше я посмотрел то имущество, которое смог оформить на себя, но так, чтобы никаких следов через него не привело в мою сторону. И тут было очень много всего. Не так, конечно, много, как после аграфа, но тоже предостаточно. По мелочи от наемников, включая и какой-то маленький бар на нашей станции, но зато на престижном третьем уровне. Интересно, Тро не хочет расшириться за мой счет? Готов арендовать ему его за небольшую долю. Все равно управлять им сам не собираюсь. Хотя почему бы не сделать его своей штаб-квартирой? Все равно я в офисе не появляюсь. Но тут опять придется искать управляющего и бармена. Так что с Тро все равно придется посоветоваться. А вот дальше пошло кое-что интересное. Мне принадлежало очень многое, но находилось оно на территории империи Аграф. Этот шеф был тем еще подонком и отжимал все, что мог, даже у своих. И теперь все это принадлежало мне, и тут мне точно не потянуть. Надо опять отдавать все это траву на анализ. Но что интересно, среди всего прочего, было достаточно имущества, и на той самой станции, называется она, кстати, Пелена, где и находился тяжеловоз, который мне нужно будет сюда пригнать. И вот с этим можно попытаться разобраться уже там по прилете. Тем более я теперь точно знаю, что это не просто шахтерская или жилая станция. Это полупиратская контора, которой управляют три клана. В голове завертелся счетчик того, что для задуманного потребуется. «Нет», — констатировал я, — «одному не потянуть, нужны помощники». И я знал, где их взять. Тем более они сами настойчиво говорили о том, что срочно требуется менять их уклад жизни. Вот мы и начнем это делать. Ну а дальше пошла информация по тайникам и прочему, раскиданному по всем секторам и очень многим станциям. Контакты и другое, но тоже очень полезное. И вот, наконец, я добрался до сути, ради которой и расколупывал им мозги. Мне необходима причина слежки за мной. И тут оказалось вроде как и облом, и вроде как нет. Сами они не знали, зачем мог понадобиться их заказчику обычный мусорщик. Однако я нужен был живой, не дееспособный, а именно живой. По факту им нужна была лишь моя голова, то есть логично предположить не она сама, а то, что находится в ней. И на этом все их сведения о заказчике заканчивались. По выполнению задания они должны были отбыть обратно на ту станцию, где и проживали постоянно. Я уже говорил, что они все и те, и другие спелены. Нет? Ну, теперь скажу. Так вот, обе группы были оттуда. Только вот одни лишь обычные наемники, а вторые прожженные головорезы, которые несколько раз уже работали с этим заказчиком. И потому как он, так и они были уверены друг в друге, но, тем не менее, самого заказчика они не знали, а общались с ним лишь через его посредника. Он же подтверждал выполнение заказа и выплачивал гонорар и премиальные. Кстати, так же, как и подбирал различных компаньонов, которых второй отряд всегда после выполнения миссии устранял. И сидел этот посредник как раз там, куда мне и следовало отправиться. Умно, тупо уставившись в какую-то стену, пустым взглядом решил я. Заказчик явно местный, коль у него есть информация о такой мелкой сошке, как я. Однако, судя по воспоминаниям Аграфа, Он всегда работает через посредника, который сидит на другой станции, и никто из тех, кого он нанимает, не знает ничего о нем. Есть только контакт посредника. Вот ему заказчик доверяет и, судя по всему, работает с ним напрямую. Если бы я хотел как можно меньше светиться тут, то поступал бы так же и в посреднике выбрал бы кого-то похожего на креатов, из тех, кто пожизненно связан с заказчиком. Но почему-то я был уверен, что это не креат. Интересно, кто? И почему такая уверенность? Главное, если мне нужны причины такого пристального внимания ко мне или хотя бы наводка на того, кто на эти вопросы сможет ответить, то мне придется выходить на этого заказчика. Правда, с причинами тут все относительно понятно. Как мусорщик, сам по себе я мало кого интересую. И это то, что легко выяснить, только обратись в администрацию станции. А вот как сотрудник департамента по исследованиям, это да. Особенно в последнее время, после того, как на его территории ужесточили контроль. Стоп! Как молния мелькнула в моей голове. А ведь это действительно и есть истинная причина, почему интересен именно я. Они хотят проникнуть на территорию департамента. Только вот очень сильно удивятся, когда никак не смогут меня допросить. Ни магия, ни техника не подействуют. Но это мелочи и частности. Доступ — это лишь причина, почему нужен я. А вот более глобальное. И я задумался. Самый главный вопрос, почему они хотят попасть в наш департамент? И ответов у меня немного. Кто-то заметил те движения, что стали совершать Араш и остальные. Их периодические встречи в столь узком и очень уж специфическом кругу. Но вот следить за мной стали лишь сегодня. Отведем день на поиск нужного контакта или ниточки. Предпосылкой выхода на департамент, если судить по времени, могло послужить исчезновение эскадры агарцев. Но почему с этим связали именно департамент? Ведь не из-за встречи же различных больших людей. Это было бы глупо. Тогда что? Если предположить, что они знают о том, что там прошел бой, то тогда они должны были бы следить за военными. У нашего департамента нет такого класса кораблей, чтобы противостоять эскадре в открытом бою. Вот именно. Зато как у бывшего адмирала Ценаппи, так и у аграфов и, возможно, троллей есть специалисты для проведения тайных операций. Неужели причина в этом? Надо бы сказать Арашу, что ими заинтересовались. Ну и заодно через него же перешлю деньги девушкам. Не думаю, что старик их замылит. Он не из таких. Быстро закончив с этим, я уже через 10 минут спускался на торговый уровень и направлялся в сторону бара Тро. Станция Рекура-4. Здание службы безопасности станции. Кабинет начальника СБ. Через час. «Ну и зачем ты вытащил нас сейчас?» — спросил Плата адмирал. «Опять проявился наш знакомый», — просто сказал он. «Только в этот раз что-то непонятное. А ты уверен, что это он?» — посмотрел на него Грегор. «Слишком приметный почерк работы». Только и успел ответить Плат, как на пару мгновений замер, явно общаясь с кем-то через нейросеть. Пока он разговаривал, показал знаками прибывшим Арашу, Грегору, Круфу, а также уже находящимися здесь Саре и полковнику Кларусу с послом, немного подождать. «Сейчас им окажут медицинскую помощь и приведут прямо ко мне. Их еще не опрашивали. Но, как сказал патруль, они обе очень сильно напуганы, а одна из девушек еще и избита». И немного подумав, он продолжил, поясняя ситуацию. «К нам попали две девушки, сестры Гира и Айя Никар. Нашли их посреди 7-го сектора. Они сами вошли в зону контроля систем слежения и остановились там, дожидаясь помощи, будто были полностью уверены, что никто их не будет преследовать, в чем мы и убедились уже через 20 минут после того, как нашли их. На них напали бандиты и, убив родителей, захватили девушек. Старшую избили. В этом месте лицо леди Сары закаменело. Заметив это, Плат быстро добавил. Но ничего больше не сделали. Они им нужны были для чего-то другого. Большего пока выяснить не удалось. Я пригласил Сару в надежде, что именно она поможет нам разговорить их и выяснить чуть больше деталей произошедшего. «Хорошо», — кивнула женщина. «Я постараюсь вам помочь, но не уверена, что получится. К тому же, возможно, потребуется оставить нас с ними одних». «Да», — согласился с нею глава СБ. «Я подумал об этом и показал на соседнюю дверь. Тот кабинет в вашем распоряжении в случае чего». «Хорошо», — подтвердила женщина и еще раз добавила, «я постараюсь помочь». Но потом уточнила, «не вам, а этим девочкам». А еще через несколько минут двери открылись, и в них вошли две молодые девушки. И как только младшая из них, девочка лет 12, увидела Аграфа, то в страхе попыталась спрятаться за свою старшую сестру. «Да», — вполне серьезно добавил Плат, — «среди трупов был Аграф. Мы думали, что это или пленник, или случайная жертва, но теперь и эти сомнения полностью развеяны. Он явно был одним из них». И уже обращаясь к стоящим у дверей девушкам, Плат произнес: «Я глава службы безопасности станции. А это», — и он показал на Аграфов, — «посол и глава службы безопасности посольства. Ну, а остальные...» «Доктор Цинапи», — только посмотрев в ту сторону, сразу узнала адмирала одна из девушек. «Почему вы здесь?» «Гира», — в свою очередь удивился тот. «Так вот почему ты сегодня после обеда не вышла на работу». И уже представляя девушку сам, он добавил: «Это одна из наших сотрудниц, лаборантка, младший медик. Гира», и спрашивая уже у нее, при этом показывая на вторую девушку, «а это?» «Айя, моя младшая сестренка». «Понятно». И, глядя на нее, он, немного подумав, спросил: «Ты можешь нам рассказать о том, что произошло?» Девушка немного помолчала, будто собираясь с мыслями, а потом достаточно сухо изложила все то, что с ними произошло, лишь обойдя момент смерти их родителей. И то, как понимали все, делала она это не для себя, а для своей младшей сестры. «И ты больше ничего не можешь сказать о том, кто это был и зачем вы им могли понадобиться?» «Нет», — отрицательно помотала головой Гира, «они лишь хотели, чтобы мы прошли с ними через подвал, обещая потом нас отпустить». Она не стала говорить о том, что сразу не поверила в это, но остальным этого и не требовалось. Да и Айя, похоже, прекрасно понимала, чем бы все это для них закончилось. «А по вашему спасителю», — посмотрела на девушку Сара, «ты все время называешь его неизвестный. Но, может, есть еще что-то?» «Голос», — спокойно ответила девушка. «У меня абсолютный слух, и я уверена, что смогла бы его опознать, если бы услышала. Тем более он его никак не пытался скрыть или изменить. Но в моем случае это бы и не помогло. Я бы все равно его узнала, хотя в нем и звучали какие-то металлические нотки, похожие на модулятор. Но я с таким не сталкивалась». Женщина кивнула, но Гира еще не закончила. «Это мужчина, молодой, примерно на полголовы выше меня. Человек или полукровка, но тогда в нем очень много человеческой крови. Спокоен, рассудителен, не старался на нас давить. Просто попросил нас дать ему немного времени. Уверена, если бы мы не согласились, он бы также вывел нас из того здания, а потом исчез и сам. Но я хотела помочь ему. Тем более он убил тех, кто расправился с нашими родителями. «Не убил», — поправил ее Плат. И под вопросительным взглядом девушки сказал. «Не убил, но теперь от мертвецов их мало что отличает. Это хуже смерти, и добить их придется именно нам». Гира лишь равнодушно кивнула. «Возможно», — произнесла она. А вот полковника Кларуса заинтересовало другое. Это вы смогли определить, лишь послушав его. «Да», — несколько отстраненно, поглядев на графа, достаточно холодно ответила ему девушка. Глава СБ мысленно прокомментировал увиденное. «Теперь у них никогда не будет доверия к графам. Хотя бандитов и пиратов среди них в разы меньше, чем среди любых других рас. Нет их разве что среди креатов. Но девочкам не повезло, и они попали к тому немногому исключению, которое встречается раз на несколько десятков тысяч». «Понятно. Спасибо», — поблагодарил он девушек. «Вас отвезти домой?» При этих словах Айя вздрогнула, да и старшая девушка как-то передернула плечами. «Простите, профессор», — обратилась она к Арошу. «Можно нам пожить пока на территории департамента? У нас ведь есть небольшая женская казарма. Я же за это время найду нам другую квартиру». «Хорошо», — кивнул Грегор вместо адмирала. «К тому же квартиру можешь не искать. Мы и так включили тебя в расселение предназначенных для нас квартир на новом жилом уровне. Правда, вам с сестрой придется устроиться в двухкомнатной. Мы не рассчитывали на то, что вас будет двое». «Я согласна», — сразу ответила девушка и, посмотрев на всех присутствующих, добавила. «Простите, но мы пойдем». «Все будет хорошо», — неожиданно подошла к девушкам Сара. «Удачи вам». «Спасибо», — искренне поблагодарила ее Гира и развернулась к двери. Но тут вдруг подал голос Арош, который, оказывается, все остальное время пребывал в некой прострации, видимо, что-то просматривая через нейросеть. «Гира», — произнес он, — «назови номер своего счета». Девушка удивленно поглядела на него в ответ. «Не нужно!» Поняв, что хочет предложить им адмирал, попыталась она остановить его своим жестом. «Мы справимся!» Он же, серьезно глядя ей в глаза, сказал: «Это не от меня». Сначала все с недоумением посмотрели на него, и только потом до людей стало доходить, о ком говорит Арош. «Значит, это и правда был твой знакомый», как само собой констатировала Сара. «Кто?» — быстро переспросила девушка, сначала у Сары, а потом перевела свой вопросительный взгляд и на адмирала. «Знакомый!» — вместо него ответил девушке Плат. «Мы не знаем, кто он, но этот мужчина иногда скидывает нам кое-какую информацию через профессора Ароша. Вот мы и предположили, что он, возможно, знает его или знал раньше. Никакой иной связи с ним у нас нет. Да и ему он скидывает все от чужого имени». Глаза девушки загорелись. «Так давайте попытаемся найти его через этого второго, что вам известен, того, от чьего имени он вам и пересылает сообщение». И она вопросительно посмотрела на Ароша. Сара же стояла у окна и наблюдала за разгоревшимся взглядом этой молодой еще, по сути, девочки, ровесницы ее дочери, которая осиротела так внезапно, и на плечи которой легла забота о ее младшей сестре. И тут появился он, и здесь уже не важно, как он выглядел, был ли он красив или уродлив, молод или стар, главное, что он был, и это был он, тот, кто ее спас. Тот, кто защитил ее, когда этого не смог сделать никто другой. И теперь в ее глазах он всегда будет таким вот человеком, тем, кто сможет защитить и оградить ее от всех бед и несчастий, кто позаботится о ней, будет тем, на кого она сможет опереться в самую трудную и опасную минуту. И неважно, что она его даже не видела ни разу и не знает. Влюбилась, поняла Сара на каком-то своем истинно женском интуитивном уровне и никогда его не забудет. И еще она поразилась наивности этой девочки. «Гира», — обратилась она к ней, — «мы не сможем найти этого человека тем способом, что ты предложила». «Почему?» — удивленно посмотрела на нее девушка. «Просто потому, что тот, чьим именем он пользуется, скорее всего, уже мертв, и он вряд ли нам сможет помочь». «Понятно». И такая грусть заплескалась у нее в глазах, что Саре даже стало ее немного жаль. «Не переживай», — негромко сказала она ей в утешение. «Это тот тип людей, которые не могут долго быть в тени, и рано или поздно мы, я уверена, вновь услышим о нем». «Думаете?» — посмотрела на нее Гира. «Да», — уверенно кивнула головой Сара. И почему-то вспомнила об еще одном молодом парне, который совсем недавно вызвал у нее точно такие же ассоциации. «Такие, как он, не умеют долго находиться в тени», — тихо прошептала она. И было не очень понятно, о ком она сейчас говорит. «Спасибо», — поблагодарила ее девушка и уже гораздо тише добавила. «Большое спасибо». Сара улыбнулась. «Тебе не меня следует благодарить. Ну а когда все-таки встретишь его, я думаю, ты и сама догадаешься, как это лучше всего сделать». Щеки девушки покраснели, но она не отвела взгляда. «Да», — также негромко прошептала она. Ее младшая сестра с некоторым недоумением смотрела на нее, пытаясь понять, о чем сейчас говорят Гира и эта женщина. «Хе!» — раздалось не очень вежливое покряхтывание пожилого адмирала. «Гира, мне нужен номер твоего счета». «Да, конечно». Теперь у девушки не было никаких сомнений. От этого неизвестного она была готова принять любой подарок, а через несколько мгновений ее глаза увеличились еще больше. Так, с выражением немого изумления на лице, она и покинула кабинет начальника службы безопасности. Сара проводила ее слегка удивленным взглядом и все-таки, наконец, не выдержав, повернулась и спросила у Араша: «Так сколько там было?» Однако старый адмирал стоял, усмехаясь и с хитринкой поглядывая на нее. «Интересно!» Сара нахмурила глаза, но потом, успокоившись, ответила: «Мне до безумия интересно, какая сумма там должна лежать, чтобы на лице девочки поселилось такое неподдельное изумление». Адмирал ухмыльнулся. «Больше 100 миллионов», — спокойно произнес он. И, видя не менее изумленные глаза леди Сары, чем у только что ушедшей девушки, Араш констатировал: «Теперь-то я точно уверен, что это кто-то из диких, да притом чистокровный варвар, чья планета только недавно была присоединена к Содружеству. Только такие вот и способны, не колеблясь, просто так отдать невменяемые деньги другому, даже не задумываясь над тем, а получит ли он что-то взамен». «Они чокнутые», — пробормотала Сара себе под нос. Адмирал хитро поглядел на нее и еще раз усмехнулся. «Угу, все мы чокнутые, и ты в том числе. Ведь и в тебе течет частичка этой необузданной и дикой крови варваров, выходцев с окраинных миров». И, подмигнув женщине, еще раз добавил: «Ну а в твоей дочери этой крови еще больше». После этого старик подошел к окну. «Только вот это совершенно не сужает круг поиска. Все мои подчиненные в той или иной степени как раз и были такими вот выходцами с окраин Содружества или планет Фронтира. А жаль». И он с сожалением посмотрел на улицу, где как раз сейчас и шагала такая вот веселая и разномастная толпа недавних варваров из их собственного управления, которая направлялась куда-то в сторону торговой площади. Вроде они собирались сегодня отметить так и не состоявшееся поступление в их департамент, хоть и с некоторым запозданием. «Интересно, они не забыли пригласить и его?» — подумал Арэш и развернулся в сторону кабинета. У Плата было еще несколько вопросов, которые и следовало обсудить. Да и самому адмиралу было что сказать, особенно теперь, после последнего полученного сообщения. Ведь там были не только деньги для девушек с просьбой позаботиться о них. Так что начатое обсуждение различных вопросов на предыдущем инциденте не закончилось, а только началось. И началось оно именно с него.